События боя были яркими, хаотичными, стремительными. Они полностью заняли все мысли, не оставив места ничему постороннему. Поэтому, открыв глаза, я еще несколько секунд не мог понять, в каком месте оказался. Перед взором находилась прозрачная, покрытая царапинами поверхность. Тело ощущалось чужим и слабым, ноги совершенно не чувствовались. Через несколько мгновений меня все же настигло осознание. Это была капсула, моя капсула для погружения в мир лендлордов. После смерти от молнии шамана я не смог возродиться сразу, подействовал штраф, отложивший воскрешение на 1 час. А так как пользоваться услугами администрации, позволявшей за скромную сумму очистить карму, мне жаба не позволяла, игра выбросила меня прекрасную действительность. Откинув крышку капсулы рукой, я стал снимать с себя устройство поддержания жизнедеятельности. Благодаря массажным валикам тело слушалось достаточно сносно, не намного хуже своего обычного отвратительного состояния. Процедура отключения также была привычна, так что управился я быстро, после чего осторожно перекинул безвольные ноги на инвалидную коляску. И снова это действие накрыло меня волной злости. Злости на свое тело, слабое, немощное, столь отличное от мощи гнома. Нерастерпимое желание переселиться в мир лендлордов поднялось из глубины души, но было остановлено усилием воли. Торопиться не следовало. На текущий момент даже захват своего владения был под вопросом. Достаточно сказать, что я понятия не имел о том, как завершилось сражение, удалось ли одолеть врага, не дезориентировали войска смерть полководца, то есть меня. Много ли воинов потеряно? Множество вопросов, и ответы на них возможно получить только через час. Чтобы отвлечься и немного поспособствовать жизни своего тела, я быстро приготовил отвратительный на вкус, но полезный обед. Иной после внутривенного питания мне не подходил. Впрочем, вкуса я не чувствовал, погрузившись в изучение своих текущих характеристик, данные о которых были сохранены мной вчера вечером. Они выглядели следующим образом. Далин. Класс – мастер. Уровень – 13. Сила – 26. Выносливость – 27. Ловкость – 21. Сила магии – 7. Устойчивость к откату – 4. Ментальная выносливость – 6. Здоровье – 740. Мана – 60. Устойчивость к магии – 17. Умения. Книга знаний – гномы. Военачальник – 2. Бронник – 2. Оружейник, стойкость к магии 1, логистика 1, благородство 2, эконом, дипломатия, агроном, чувство земли, толерантность, творец, магия жизни, мастер магии жизни, удача, защита. Воинские умения, крепкая защита. В целом все выглядело гармонично. За прошедшие 6 дней я набирал максимум возможного опыта и за счет малого использования магии в награду за повышение уровня получал только физические статы, что полностью укладывалось в мои планы. Приобретенные умения также радовали. Лишней казалась только удача и мастер магии жизни, но бесполезными они не являлись. А из необходимых мне недоставало мастера осадных машин, лидерства и, возможно, тактики. То есть оставшихся до полного набора умений военачальника. Впрочем, я не сомневался в том, что возможность их получить мне представится. Также, пользуясь случаем, я решил заглянуть на форум игры в раздел новостей, но ничего ценного закономерно не выяснил. Глобальные события привычно сотрясали мир лендлордов, конкретно в настоящий момент обострилась борьба между империей и ее противниками, куда входил крайне большой список рас, как то ковен некромантов, демоны и темплары, а Однако сомнительно, что в ближайшем будущем это могло оказать влияние на мои владения. Впрочем, информационный голод я утолил, как и голод физический, судя по пустой тарелке, а значит, время не было потрачено впустую. Час пребывания на Земле подходил к концу, и теперь мне предстояло вернуться в Ленлордов, дабы узнать, чем закончилось сражение. Новое пробуждение состоялось в сердце замка. Я намеренно сделал местом воскрешения именно его, дабы при необходимости иметь возможность вернуться через смерть и защитить цитадель от захвата. Однако в настоящий момент все было тихо и спокойно. Никто не пытался атаковать мои владения, поблизости вообще никого не было, и я позволил себе связаться с Тельдреном, дабы выяснить итоги сражения. Эльф ответил сразу, и с первых же слов смог развеять мои тревоги. Сражение оказалось выиграно. Причем победа состоялась всего спустя пару минут после моей смерти. Еще в тот момент, когда я послужил громоотводом для шамана, группа под предводительством Тельдрена направилась на устранение вражеского предводителя. В нее, кроме следопыта, входили Громи, а также несколько эльфов и арбалетчиков, чей слаженный натиск смог уничтожить защиту шамана, а затем устранить его самого. После чего уничтожение остальных орков стало только вопросом времени. Однако потери оказались велики. Были убиты 5 эльфов и 4 гномов, больше, чем погибло за все предыдущие 6 дней. Также многие воины были ранены, их выздоровление из-за дефицита исцеляющих зелий задерживалось. Таким образом, боевой потенциал моей армии серьезно пострадал. С другой стороны, это сражение было необходимо. Требовалось захватить форт до начала новой недели. И я не видел серьезных ошибок в своих действиях. Тот же мой прорыв и смерть позволили сосредоточить на себе силы шамана. Кто знает, скольких бы еще он убил, если бы использовал 2 заклинания не на мне. Уже лучше было помереть самому, хотя теперь с этим стоило быть осторожней. Следующая смерть вышвырнет меня из мира ленлордов уже на 2 часа. Что касается войска, то пусть я и лишился 9 воинов, но взамен уничтожу 1 из 6 вражеских фракций, хотя, возможно, и не до конца. Также от Киндрада на некоторое время была отведена угроза, приобретено множество трофеев и освобождены пленные. Но разбираться со всем этим мне предстояло уже после возвращения армии в Сторм. Каким было мое положение на данный момент? Мне принадлежало 4 деревни, 3 из которых находились в относительной безопасности. Главную угрозу моим владениям представляли 3 силы – нежить, дроу и чернокнижник. Если построить градацию, то самыми опасными являлись дроу, однако они же были и наиболее сложным противником. Достаточно сказать, то мне не было известно местонахождение замка темных. Я даже не надеялся их отыскать без помощи духов камня, юнитов 4 ранга, что должны были появиться сегодня. Вторым по опасности противника были чудища замка чернокнижника. Они определенно могли навестить Гнессин в любой момент. Увы, но где расположены их укрепления, я также не знал. Некроманты являлись единственными, какой я мог атаковать, ибо владел информацией, засевшей в деревне меже нежити. Однако поход против нее обещал занять 2 дня, да еще и обернуться потерей набора уровней, что также добавляло проблем в общую копилку. Помимо указанных 3, было еще 2 фракции, не столь доставлявшие проблем. Кочевники и викинги. Местные татаро-монголы из-за своей специфики никогда не забредали в горы и избегали лесов. Они могли угрожать только Гнессину. Что же касается викингов, то с ними я надеялся заключить союз. Покорители морей также избегали гор, да и вообще не любили отдаляться от берега. Зато с радостью использовали изделия гномов и легко шли с ними на контакт. У такого дружелюбия даже было простое объяснение. Дело в том, что морские воители любили иногда, в крайне редких случаях, пограбить купцов гильдии. И после нескольких десятков тысяч нападений, никаких дел торговцы с викингами не вели. В результате торговые кланы гномов были единственными, у кого морской народ мог сбыть продукцию или купить нужные товары. А у меня в будущем должно было открыться отделение такого торгового клана. И это станет еще одним козырем в переговорах, предложения которых я уже передал викингам. Что дали мне все эти размышления? Всего лишь понимание о необходимости агрессивной игры. Для победы требовалось как можно скорее разбить противника. На следующей неделе необходимо было уничтожить не менее двух фракций. И если я не справлюсь с этой задачей, то не смогу к падению границ подчинить в себе владение. А это было бы равносильно поражению. Придя к таким выводам, я посмотрел последние сообщения системы и с радостью понял, что опыта за сражение против орков оказалось достаточно для приобретения двух следующих уровней. Уведомления гласили следующее. Получен новый уровень, текущий уровень 14. Сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Стойкость к магии 2 или торговец. Получен новый уровень, текущий уровень 15. Выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Лидерство или атака. Удачно все же прошел бой, избавив меня от необходимости искать в этот день недостающий опыт. В первой паре умений я с легкостью выбрал усиление магической защиты. Да, деньги нужны и полезны, хомяк. Однако угроза со стороны магии была, будет и никуда не денется. Это наглядно демонстрировал шаман. Более того, если в форте орков не найдется чертовых кристаллов, которые, как назло, продолжали оставаться для меня дефицитом, то я не смогу запустить строительство Дома Истины, место найма рунных магов, и придется обходиться без них, ограничившись немногими собственными куцами силами. А потому здесь выбор очевиден. Что касается второй пары, то тут выбор был еще проще. Первое умение давало увеличение морального духа моим подчиненным. Оно являлось довольно полезным в случае появления в рядах подданных представителей иных несоюзных гномов рас и просто слабых духом воинов. На данный момент у меня подобных подчиненных не было, но исключать такую возможность в будущем было нельзя. Да и просто в тяжелом бою этот навык сказывался. А вот умение атака у Тельдрена уже было, так что выбор лидерства являлся очевидным. К тому моменту, как я вышел из сердца замка, утро уже наступило, хотя почувствовать разницу было решительно невозможно. Мерцающий лес не изменялся ни днем, ни ночью, постоянно освещаемый хисками. А вот пространство замкового холма за время моего отсутствия успело преобразиться. На этот раз к числу строений добавился Хазад-Дум, место найма юнитов третьего ранга, схожих с арбалетчиками. Здание это было очень похоже на Каздум, отличие состояло только в каменных барельефах на стенах, а вот геометрически выверенные очертания и вытянутая, как у барака, форма оставались теми же. Башня, кухня, Каздум и Хазад-Дум ведь образовывали полукруг, огибающий цитадель, и к нему примыкал медленно произрастающий под земли сад камней. Возводиться новое строение намеревалось до самого вечера, а потому пока представлял собой только остов. Для начала я направился к Хазад-Думу. Дело в том, что найм Хазад вчера так и не состоялся, по существу я просто забыл об этом. Такая промашка являлась совершенно непростительной, учитывая опасность нападения на цитадель, однако она, к счастью, к печальным последствиям не привела. И теперь я имел возможность произвести найм лично. Стандартным числом нанимаемых воинов было 8 гномов. С учетом благородства второго уровня их становилось доступно уже 9. По традиции, одного из нанимаемых воинов предназначалась роль командира и 3 очка в интеллект, а остальные получили по 3 очка в ловкость и силу. Завершив необходимые настройки, я произвел найм, единовременно лишившись 3100 золотых. Хомяк при виде таких растрат смахнул скупые мужские слезы. К счастью, сверхсложный уровень с его множеством трофеев позволял подобные траты без обращения к электронному кошельку, по крайней мере на данный момент. Спустя несколько секунд после оплаты найма двери в здании распахнулись, и из него вышли 9 гномов. Если сравнивать их с Каз, то можно было сказать о множестве незначительных, но качественных отличий. Кхазат были выше ростом, вместо кольчужных владели тяжелой стальной броней, их оружие было аналогичным, копье, щит и топор, однако отличалось заметно более высоким качеством. Они двигались иначе, более выверенно, скупо, а также, осознанно или нет, сохраняли строевой порядок, даже выходя из здания. Надежные и сильные воины, которые бы очень пригодились при штурме форта орков, вот только успеть к началу сражения у них не было никаких шансов. Коротко переговорив с командиром Хазат, я выставил гномов на охрану цитадели, после чего направился к старости. Стоило узнать, не случилось ли чего важного за время моего отсутствия. Однако добраться до Сторма я так и не успел, не остановив синий вихрь. «Дядя, как я рада тебя видеть!» Эльсиэль выпорхнула неожиданно из-за угла, легко выбив из колеи своим напором. «Ты так внезапно появился, мы ожидали тебя позже. А сейчас еще совершенно ничего не сделано, все приготовления только начались. Какие приготовления?» «А тебе это не положено знать», — наставительным тоном ответила нимфа. Со вздетым вверх указательным пальцем и нарочито серьезным выражением лица она смотрелась просто умилительно. «Что ж, мне и в деревню пройти нельзя», — шутливо спросил я. И напрасно, ведь Эльсиэль была смертельно серьезна. «Конечно, если ты придешь, сюрприз будет испорчен», — с возмущением воскликнула она. «Так что я сама море позову, только ты никуда не ходи». Сказав это, нимфа быстро упорхнула в сторону деревни. Я же остался стоять у входа в поселение, недоумевая над тем, почему послушался этого ребенка. «Нет, ну серьезно, я ведь Тан, с какой-то стати мне нельзя прийти в собственную деревню. Что это еще за глупость?» «Вот возьму и найду старосту самостоятельно. Хотя кого я обманываю? Ведь не стану расстраивать нимфу и другим не позволю». Откинув мысли в сторону, я начал разминочный комплекс, отрабатывая упражнения на ловкость. Этот день был уникален тем, что мне не требовалось никуда идти, ни с кем сражаться, и потому я намерен был посвятить освободившееся время тренировкам. Причем данное занятие после недолгого пребывания в земном теле по-настоящему пьянило, заставляя забывать о времени и заботах, полностью отдаваясь совершенствованию своей формы. Тем более, что трофейный щит был ярким напоминанием того, настолько я еще далек от необходимого уровня силы. Мори появился через 20 минут, прервав мои занятия. Из короткой беседы с ним удалось выяснить, что дела в деревне идут не просто хорошо, но даже великолепно. Урожай обещает превзойти все самые смелые ожидания, отчего даже закралась мысль в будущем направить нимфу в Крем, развивать сельское хозяйство уже там. Но это идея на те времена, когда в подземелье воцарится мир, а пока Эльсии стоило находиться в Сторме, в наиболее безопасном из моих поселений. Благо деревенские жители пребывали в весьма приподнятом настроении и готовы были молиться, правда не на меня, а на Эльсиэль. Хотя и я получил немалую толику благодарности за возникшее процветание. Иные дела также продвигались успешно. Казармы и дома для моих воинов строились согласно утвержденным планам, шахты разрабатывались, и результат трудов сводился на склад. В общем, на этом фронте проблем не предвиделось. Забавным моментом стало то, что на мой вопрос о приготовлении к деревне Мори замялся и неуверенно заявил, что не хотел бы расставить Эльси, но если Тант прикажет, то он, разумеется, во всем поведает. Приказывать я не стал и отпустил старосту, решив, что здоровый завтрак, который обещал через 10 минут подать кухарка, намного важнее всех этих секретов.